Александра Позднякова. Веретено. Пролог. Великая пряха была не в настроении. Кудель, которую она сегодня взяла, то велась тонкой ниточкой, то переходила в толстые уплотнения. Нежную кожу пальцев натирали неровности шерсти, и она то и дело чувствовала жжение в подушечках. В какой-то момент, когда нить пошла ровная, достаточно тонкая, пряха задумалась о своем. Знаете, бывает так, что вроде сосредоточишься на чем-то, а если кто-то спросит, о чем сейчас думаешь, мысль убегает, и ты даже не успеваешь ее поймать. Так и пряха погрузилась в состояние внутренней медитации. Она видела, каким причудливым образом люди проживают судьбы, совершенно забывая о том, как они связаны со своими предками, не раскрывают того, что даровано им с рождения, и страдают, как нищие, сидящие на мешке с золотом, но не понимающие этого. Или от чего-то бегают, пытаясь избавиться от части себя, лишив себя своей же силы. Бывают, конечно, и те, кто изучают свою родословную, передают семейные легенды детям. Но чаще люди считают, будто это они создали все, что у них есть. Будто они чистый лист, который сами заполняют. Отчасти это так, свободу воли никто не отменял. А отчасти... Тут острая боль пронзила палец пряхи. Она дернула рукой, нитка разорвалась. А веретено выпало и покатилось, запутывая петли на длинном конце пряжи.